Глава 3. Странная сущность у природы. Она заставляет легко и безразлично смотреть на свои сложнейшие создания и дивиться легкому дуновению ветерка. Недавно Гелатца думал, что ему уже никогда не захочется получать удовольствие от простого дуновения ветерка. Теперь он понимал, что ошибался. Он сел и вспомнил свою жизнь, короткую в годах и необычайно длинную в боли, которую ему пришлось пережить. У Гелатца были родители, хорошие, добрые люди, они жили долго и счастливо, но лучше бы им умереть, когда Гелатца был еще мальчиком. У Гелатца была невеста, очень красивая. Теперь каждый раз, когда он вспоминает ее, на глаза наворачиваются слезы и не хочется жить. Саманта. Должно быть, она жива до сих пор. Но лучше бы ей вовсе не рождаться. Был у Гелатца и друг, верный и легкий. Гелатца готов разорвать его при встрече. Хорошо, что он не умер тогда и жив по сей день. У Гелатца есть возможность убить его самому.